про ледяную любовь. «Я буду с тобой навсегда», – тихо сказала влюбленная девчонка и прижалась к моему плечу. Я лишь улыбнулся. «Твоя бесхитростная, маленькая, как ты, Майра, любовь, потешила мое самолюбие и развлекла от скуки. Спасибо. Ты не знаешь, глупышка, о чем говоришь. Не согласилась бы ты из-за любви ко мне расстаться с жизнью. Принимая твои слова, как бестолковый любовный лепет, как нежность твою и молодость. Сколько женщин магических и обычных говорили мне в подобном роде. Не перечесть. Наш век совсем не век, а вечность. Поэтому в многочисленном потомстве смысла нет». Раз-другой в несколько эпох в роду ледяных рождается он или она, чтобы не спеша войти в возраст и занять свой пост, стать хозяином или хозяйкой бескрайних ледяных пределов. Боги позаботились, чтобы ледяные не расплодились и не наделали ублюдков. Наша любовь смертельна для наших пассий, превращает их в лед. Мне в годы зрелости хотелось проверить силу на женщинах, обычных и магических. Ведь что такое любовь, если не интуитивное подчинение слабого сильному? Был грех. Поначалу мечталось найти ее, ту единственную, что станет ледяной принцессой и будет гулять по пределам белоснежной шубы до пят. Если мы с братом появились на свет, значит, нашему отцу удалось счастливо найти свою пару. Моя матушка Стужа прекрасно живет в пределах и следит за огромным хозяйством. У меня был в душе образ избранницы. Белокожая, белолицая, холодная под стать мне. Красавица с властным взглядом. У Майер к этому образу подходят только роскошные тяжелые волосы, да и то не белые, а светлые, с какими-то неясными солнечными бликами. Она напоминала мне северную розу, белую, окрашенную в теплый тон, заходящим зимним солнцем. Остальное в девчонке категорически не годилось. Вздернутый носик, заставлявший меня прятать усмешку. Детские губы. А если она важничает или хочет сказать что-то умное, то Майер их складывает в трубочку и надувает, как ребенок. Ну какая из нее ледяная принцесса? Платье это детское, с фонариками, почти закрытое. Глаза. В них нет ни властности, ни льда, даже малюсенькой льдиночки. Они у нее темные, серьезные и понятливые. Да еще пытливые. Кажется, что в душу глядят, в мою ледяную душу. Очень необычное чувство, почти неприятное, но весьма притягательное. Как что-то запретное. Майер глуха. Это как раз не недостаток. Мама слепая и глуха, но это не помешало ей полюбить снежного короля и принять его таким, какой он есть. О чем я думаю? Нет, Майер не мой идеал. Никакая она не принцесса. Малышка, дитя, доверчивая девочка с приятной робкой магией. Сиделка магического госпиталя. Начиналось с женщинами каждый раз по-разному, но всегда они старались обратить на себя мое внимание. Мне не нужно было их специально соблазнять. Я привлекал одних знатностью, других своей необычной внешностью, третьих – силой и властью, четвертых – богатством. Сколько женских посулов я переслушал, от деловых до непристойных. «Я буду любить тебя вечно». «Я твоя до гроба», «Моя магия твоя» и бесчисленное количество вариаций. Ни одну из них не смущало, что я ледяной. Живу на безлюдии, мягко говоря. Каждая слышала в моих словах только то, что хотела. Многие падали к моим ногам от мысли, что я снизошел до них. Кто-то полагал, что заслуженно меня добился. Были такие, что считали, их необыкновенный ум заставил меня обратить на них внимание. Как бы интересно или предсказуемо ни начинался роман, сколько бы ни длился, оканчивался одним. не выдерживали моего ледяного дыхания ни волшебницы, ни тем более человечки. Мой поцелуй служил расплатой и наградой за их искусство обольщения. Обещания некоторых помню до сих пор, в отличие от их лиц. Та, которая переживала мой поцелуй, таких мало, но случались, замерзала от моего объятия. Что чувствовал я, о чем думал, глядя на кусок льда в моих руках, который секунду назад был живой, горячей женщиной? Жалел, сочувствовал, раскаивался содеянным? Нисколько. Я каждую предупреждал, объяснял, кто я, чем опасен. Сперва, конечно, досадовал, что в форме идеала не соответствовало содержание. Если жалел, то не женщину, а то, что не удалось попользоваться ею, ограничившись вполне невинными знаками мужского внимания. Потом от случая к случаю разочаровывался все более. Яркие женщины подавали себя как на блюдечке, а на деле оказывались слабыми. Магия волшебниц переходила ко мне, как и жизненная сила человечек. Позже я о том не ломал голову, разметал заклинанием замороженную насмерть снег и поднимал его вверх. Когда-нибудь он упадет в том или другом мире, и бывшие мои женщины проживут еще одну короткую жизнь. Они этого достойны. Надо и Майер предупредить, пока она насмерть не замерзла. Не хочу, чтобы приятная милая девочка превратилась в лед, а потом в снег».